И мой, и мой. И мой. Так стало согласны все. А ты? Я знаю, пользы мало вам дело говорить. Что? Однако же скажу, что свадьбу эту я безумной нахожу. Должна доказать. Я докажу вам ясно. Она комедию играет так прекрасно, что? Чтобы не замуж ей, а на театр идти. Ей ничего не удалось. Вас за нас провести. А кто порука мне, что завтра шутку ту же от скуки повторить не вздумала на мужа? Была принуждена комедию играть. Но и тогда, как всем угодно быть старалась, клянусь я вам, почти ни в чем не притворялась. Не притворялась! О, боже мой! Да что ж! Ты насказала мне! И это все не ложь. По воле тетушки, кто я от вас скрывала. Да. Но, впрочем, ничего неправды не сказала. Ага. Хотя воспитана была в большом дому, но цену знаю я, сударыня, всему. Ну, да. Как вам, противно мне пустая денег трата. И я не меньше вас желаю быть богата. Любезные тетушки, приятные ручейки. Да. Луга зеленые, душистые цветки. Ой. Так что ж, и я сама природою пленяюсь. Да. И даже иногда луною восхищаюсь. Наш добрый дядюшка не любит остряков, надутых умников, высокопарных слов. И я согласна с ним. Ах, если бы вы знали, как мне любезники всегда надоедали. Что ж, занималась я с успехами наукой. Максим Меркурич сам вам может быть порукой. Он мне экзамен дал и был доволен мной. А рождена ли я с веселой душой? Люблю ли резвости? Так в этом нет сомнения. И я должна за них у вас просить прощения. Ну, слышишь ли, теперь отказ твой неуместно. И так, прости меня, замужняя невеста, что одурачила всех нас. И жизнь моя, есть хлопотать о чем? Мы все своя семья. И вот вся наша семья, сестрица Раиса и Бирюлькин, сама Матрёна Звонкина, она за кавалера, и сестра Фёкла Савишна, любим с Наташей. И я, Варвара Савишна, с братом секунд-майором, все мы становимся в позиции. Фортепьяно начинают сами играть, вся чухлама давно уже спит, 10-й час, а у нас веселье! Мы все одна семья, свое всяк знает место. У нас теперь своя замужняя невеста. И раз, и два, и три, закатим мы пирушку. А вот пока смотри, танцуем мы хлопушку. У нас свое в уме, свои у нас законы. Живем мы в чухламе, мы с вами не знакомы. И раз, и два, и три, нас не возьмешь на пушку. А ты учись, смотри, как пляшем мы хлопушку. Пока смотри чухломскую хлопушку.